Глава 6. «Не знаю», — сказал Митя. «Я их раньше не встречал. Их было четверо». Тыльной стороной ладони он вытер припухшие губы. На руке осталась красная полоса. Митя удивленно посмотрел на нее и негромко, но со злостью продолжал. «Одного зовут Лысый. Я запомнил». «Лысый?» — скинулся кузнечик. «Он такой, с меня ростом, в вязаной шапке, да? И под глазом фингал?» Митя кивнул. «Я же этого паразита знаю!» — воскликнул Генка. «В нашем дворе живет. Синяк это я ему вделал, за голубя. Они его поймали на помойке, банку привязали к лапам и летать заставляли». «Стойте, все потом», — сказал Олег. «Наташа, будь добра, в раздевалке у двери аптечка. Вата, бинт, йод, перекись водорода. Сергей, возьми в умывальнике стеклянную банку, налей теплой воды». Когда Сережа вернулся с водой, Олег и кузнечик стаскивали с Мити куртку. Митя осторожно вытягивал из нее руку и морщился. «Что с рукой?» — спросил Олег. Митя улыбнулся, не разжимая зубов. «Больно пальцы. Я этому лысому все-таки один раз стукнул. Костяшками, по зубам. Это когда уже все разбежались, и я пошел. А он за мной привязался, все в спину тыкает и шипит. А ну беги, хуже будет». А потом забежал вперед, ладонь растопырил, и меня за лицо. Митя брезгливо передернул плечами. «Я не выдержал, и как дал!» «Иди-ка сюда», — сказал Олег. Сел на стул, поставил Митю между колен, обмакнул ватный тампон в теплую воду. «Парни щеку. Вот так. Ну и что дальше было?» «А дальше они все меня окружили. Вот тогда и разбили губы. А тут взрослые подошли, закричали на них, они сразу кто куда. Вот и все. Я сюда пошел. Если я в таком виде домой приду, мама...» Он замолчал, потому что Олег стал обмывать ему губы. «Гена», — позвал Олег, — «значит, Лысого ты знаешь?» «Еще бы! И он меня знает. Он меня еще лучше сегодня узнает, это уж точно!» «И меня», — сказал Сережа, чувствуя холодок груди. «Эх, жалко, никого из наших там рядом не было». Митя удивленно глянул на Сережу и дернул головой. «Что, больно?» — спросил Олег. Митя отрицательно промычал. «А что же ты сказать что-то хотел?» «Нет», — прошептал Митя и опустил глаза. Олег бросил на пол розовую мокрую вату, нахмурился. «Постой. Ты сказал, все разбежались, а я пошел. Ты что же, был не один? Митя?» Митя опустил голову, прикусил больную губу и по отмытой щеке побежала злая слезинка. «Кто еще был?» — жестко спросил Олег. Митя глянул из-под лоби. «А потом они скажут, что я предатель?» Олег горько усмехнулся. «Ты предатель?» «Ты или те, кто тебя бросили?» — яростно спросил Сережа. «Они, наверное, не бросили. Они, наверное, думали, что я тоже побежал, только в другую сторону». «Давай все по порядку», — сказал Митя Олег. Митя глотнул, словно острый леденец проглотил. «Я сперва шел один. Потом догнал Мосина, Голованова и этого, Сенцова. Мы шли и разговаривали. А там, у магазина, есть такой закоулок, ящики пустые лежат. Они из-за этих ящиков вышли». «Эти четверо?» «Да. Я сначала думал, что это просто так, знакомые. Самый большой, вроде Голованова, подошел и говорит: „Денежки есть?“» Митя обвел всех влажными глазами и продолжал. «Он так спросил, что я опять нисколько не догадался. Думал, что он, наверное, взаймы у наших ребят просит. А Голованов говорит: „Нет“. Тогда другие два говорят Мосину: „А у тебя?“ Мосин тоже сказал, что нет. Еще сказал: „Откуда? Я их сам не делаю“. И Сенцов тоже сказал, что нет. А у меня почему-то не спросили. Я поэтому все и думал, что они между собой знакомые, а со мной не разговаривают, потому что не знают. Вдруг этот, большой самый, Сенцову говорит: „А ну, расстегнись, покажи“. И Мосину с Головановым: „Врете, наверное? Покажите карманы“». Митя поморщился и пожал плечами. «Я смотрю, наши ребята куртки расстегнули. А Лысый меня за куртку взял. „Ты что ли глухой? Расстегивай“. Я вырвался и говорю: „Ты какое имеешь право меня обыскивать?“ Лысый сразу будто удивился, такое лицо сделал глупое. Ну, притворяется, конечно. И говорит главному: „Саня, он трепыхается“.